Глава 52. Жертва. Муж похвалил пирожки, съел парочку, налил себе чай и подошел к ней, попытавшись обнять. Марина отшатнулась. Она явственно почувствовала запах чужой женщины. Запах дохлого козла, почудилось ей. То-то он такой добрый сегодня, натрахался в волю, а теперь домой пришел, точно козел. Бросив недоеденный пирожок, она выбежала в спальню и ничком упала на кровать. «Дети, идите спать, сами почитайте что-нибудь друг другу». Из коридора послышался приглушенный голос мужа. «Наша мама опять нервная и больная, не трогайте ее». Марина лежала в спальне без света и думала. Уложив детей, муж зашел в спальню, включил свет и начал раздеваться. «К психологу опять ходила?» – недовольным тоном спросил он. «Кто ему сказал?» – подумала Марина и тут же поняла. «Шпиона в доме оставил. Она ему все докладывает. Услуги няни Вали давно никому не были нужны. Дети почти весь день были в школе и садике. Но муж упорно не хотел ее отпускать. «Милый, ты можешь мне поклясться, что у тебя никого нет?» — спросила Марина как можно мягче, повернувшись к нему. Она затаила дыхание и со страхом ожидала ответа. Он посмотрел ей в глаза и твердо и четко, чеканя каждое слово, сказал: «У меня никого нет. Наша семья и дети для меня дороже всего на свете. В этом я могу тебе смело поклясться». Марина заплакала и отвернулась к стенке. Муж ласково сказал: «Ты себя накручиваешь и от безделья выдумываешь несуществующие истории. И наверняка не без помощи твоего психолога, которому, кстати, я запретил тебе ходить». Марина промолчала. Теперь она больше не смогла бы лечь с мужем в постель, даже если бы он этого захотел. А самое страшное то, что он и не хотел. Через неделю психолог на приеме убеждал Марину: «Покорность никогда не вознаграждается. Насильник не станет нормальным человеком, пока не доведет жертву до самоубийства. Вы – жертва, Марина. Он из вас высосет всю кровь и всю жизненную энергию». «Вы не правы, Аркадий. Вот именно сейчас муж стал просто воплощением заботы и нежности», — попыталась возразить она. «А с сексом как у вас?» — спросил психолог. Марина смущенно замолчала. Аркадий рассказал о результатах эксперимента, проведенного учеными. В парах, где жена на месяц становилась покорной и послушной, выполняла все желания мужа и никогда с ним не спорила, мужья наглели, становились деспотами, применяли физическое насилие. Участники не смогли выдержать больше 2 месяцев, а к концу эксперимента все пары, принявшие в нем участие, развелись. «Хорошо, я с вами согласна», — сказала Марина. «Что конкретно я должна сделать? Вам необходимо прекратить потворствовать явному беспределу. Его эта ситуация устраивает, и она может длиться годами и десятилетиями. Для начала распределите обязанности так, чтобы у мужа не оставалось ни времени, ни сил для любовницы. Вы должны и можете это сделать, Марина». «Могу», — согласилась она, — «только позвольте уточнить. Вы предлагаете, чтобы ремонтом дома, хозяйственными заботами занимался он. Во-первых, у него совершенно нет на это времени. А во-вторых, он раздаст все деньги проходимцам, и мне потом придется годами исправлять то, что он натворил». «Ну что вы, Мариночка, вы себя просто накручиваете», — возразил психолог. «Он наверняка совсем отлично справится. А вы сами приучили его использовать вас как бесплатную рабыню. Вы только попробуйте, у вас все получится». «Позвольте возразить, Аркадий, Если у меня что-то получается лучше, чем у мужа, почему я должна позволить нашим делам идти хуже, а нашу семью сделать беднее? Муж ведь всегда готовит по выходным и делает это только потому, что у него это получается гораздо лучше, чем у меня. «Марина, мы говорим с вами на разных языках», – ответил Аркадий. «Речь идет только о том, чтобы вы перестали чувствовать себя рабыней». «Хорошо, я попробую», – вслух сказала она, а про себя подумала, что, по крайней мере, с одной из психологических истин она может смело поспорить. Однако с мужем они тоже говорили на разных языках, а если дело так пойдет и дальше, скоро они не смогут договориться ни на одном языке мира. «Одиночество в семье», – думала Марина. «Впрочем, все в один голос твердят, что я себя накручиваю. Надо Карнеги почитать, как перестать беспокоиться и просто начать жить». Карнеги в своем всемирно известном бестселлере плел какую-то чушь про общение. Интересно, с кем он предлагал ей общаться? С кошкой Мартой? Несмотря на все предпринимаемые усилия и штудирование руководства признанного авторитета, перестать беспокоиться не получалось. «Наверное, я должна порхать, как бабочка, и всем улыбаться, как клоун или как мой супруг. Вот кто у нас пример для подражания, вечно улыбающийся китайский болванчик. Вот кто у нас всегда для всех хороший». У мужа получилось за всю свою жизнь ни с кем не поссориться, никому не сказать дурного слова. А зачем? Ведь для этого есть Марина. Он наверняка и со своей любовницей. Даже через десяток лет будет все таким же благодушным и благожелательным, непоколебимо спокойным, как сейчас. И также не будет ничего менять и принимать какие-либо решения. Психолог абсолютно прав. Эта ситуация может длиться годами и десятилетиями. «Время работает против меня», – грустно подумала Марина. «Еще немного, и у меня его вовсе не останется». Непререкаемый авторитет Аркадий с упорством человека, решившего ее спасти во что бы то ни стало, убеждал. «Марина, вы жертва. Ваша жизнь – это настоящий ад. Муж вам постоянно врет, делая вид, что говорит правду, а вы ему не доверяете. Вы знаете настоящую правду и делаете вид, что верите в его ложь. У вас постепенно начинается раздвоение сознания. Вы уже серьезно больны, если не хотите самой себе в этом признаться и разорвать порочный круг. А ведь если трезво подумать, только благодаря психологу ее жизнь начала хоть немного, но улучшаться. Он абсолютно прав, и у нее на самом деле присутствуют признаки болезни. Она явно теряет память и постоянно забывает, зачем шла в зал или на кухню. Аркадий с удовольствием снабжал ее научной литературой. Читая популярные статьи, Марина стала находить у себя симптомы психоза, нарушения мышления, эмоциональное расстройство и неадекватное поведение. А иногда ей казалось, что он просто использует ее, особенно после его рассказа о научном эксперименте. Прошло уже 2 года с момента их первой встречи, и психолог просто изучает ее, как изучают больных или детей индиго, или как подопытных кроликов. Он пишет на ее примере диссертацию о психических заболеваниях, а она стала жертвой неизвестного ученого исследования. Она заехала к Нине и поделилась своими сомнениями. Мудрая Нина после недолгих раздумий сказала: «Ты очень любопытный экземпляр, настоящая находка для психотерапевтов. В каждый момент времени ты абсолютно разная и даже думаешь по-разному. Возможно, к 80 годам твой психолог сможет в тебе разобраться, а пока просто носи ему свои деньги, раз он так тебе нужен».